Глава 19. Михей. Выйдя из ущелья, где я сразил падшего ангела, мы увидели вдалеке гору домов. В отличие от всех окружающих гор, ее покрытая снегом вершина была красной. Я вспомнил историю из книги Колосса. Племена, жившие в этих краях 1000 лет назад, отказывались склониться пред архангелом, цепляясь за свои тотемы и каменных идолов. И тогда апостол Иосиас взмолился о знамении, о чуде, дабы убедить их. Архангел послал Колосса, одного из 12, взять гору на востоке и поставить ее сюда. Вот почему гора Домав так отличается от окружения. Увидев падающую с неба гору, люди рухнули на колени и вознесли хвалу архангелу, уверовав в его могущество и владычество. Берин однажды сказал, что гора Домав похожа на Кармасские горы, лежащие между Аланьей и Сирмом. «Не оттуда ли?» — принес ее Колосс. Аспария со своими рыжими волосами и золотыми глазами выглядела такой же чужеродной, как Домав. Она не умела ездить верхом, и Видару пришлось посадить ее на своего коня. Она даже не знала, как разжечь костер или наложить стрелу на тетиву, хотя в ее поклаже имелся запас кремней, оленьего жира и принадлежности для оперения стрел. Она говорила на крестейском, немного на рутенском и еще на одном языке, которого никто не узнавал. Она была странно красива, словно жемчужина, выловленная из моря и брошенная в пустыню. Я знал, что она впитала больше букв, чем все мы вместе взятые, но не знал, как они ее изменили. Я не помнил ее другой. Мы занимались любовью в ночь перед битвой, так что я не забыл бы ее лица и всех его выражений, которые она мне показала. Но как мы могли взять с собой кого-то столь непригодного для нашей задачи? Почему никто не знал города, который Аспария называла родным? Почему она казалась такой неуместной? Причиной могли быть только буквы. Нам уже не узнать, кем раньше была Аспария, но я предполагал, что кем-то гораздо более похожим на Видара, Харла и Бориса, чем на ту, кем она стала. Помимо странной Аспарии, у нас имелось 6 лошадей на 5. Харл настаивал, чтобы мы взяли одну запасную, и все остальные, похоже, с этим согласились. Так что пришлось и мне. Мы вошли в железные стены Пендурума. Первое, что я увидел, рутенец в рогатом шлеме порол крестейского раба. Мужчину средних лет со стрижкой, как у моего отца. Мы услышали удары хлыста за милю, такими они были сильными. Спина несчастного раба напоминала освежеванную свинью. Должно быть, он получил уже 12 ударов. Моя кровь вскипела, и я спешился, чтобы вмешаться. Кто-то потянул меня за руку, пытаясь остановить. Аспария. «Не надо», — сказала она. Ее темное землистое лицо контрастировало с бледностью снега вокруг. «У Крума твоя женщина и мальчишка. Глупо его сердить». Я получил силу от кровавой звезды. Я не мог просто отвести взгляд от всего этого зла и притвориться, что ничем не в состоянии помочь. «Довольно!» — сказал я рутенскому рабовладельцу, замахнувшемуся хлыстом. Он не обратил на меня внимания, поэтому я вырвал у него хлыст и оттолкнул от раба. Рутенец поскользнулся на льду, и рогатый шлем едва не слетел с его головы. Он выругался на своем языке, вытащил из-за пояса кинжал и принял боевую стойку. Я раскрыл ладони, сотворил меч-молнию. Тут ничего не весело, я занес его высоко над головой. Рутенец выпучил глаза, выругался, развернулся и убежал. «Тронь его еще раз, и я тебя убью!» — крикнул я вслед. Мне хотелось утешить крестейского раба, но Борис уже поил его из своего бурдюка. «Ты не спасешь всех рабов в Пендуруме», — сказала Аспария. «Особенно, если хочешь спасти свою женщину и мальчишку. Наверное, после того, как сразил падшего, ты считаешь себя могучим, но, поверь, Крум гораздо страшнее, чем ты думаешь». Наверное, она была права. Но я хотя бы спас одного человека. Впервые за много лун я чувствовал себя Михеем Железным. мы взобрались на самый высокий холм Пендурума и предстали перед Каганом Крумом, восседавшим на троне под железным куполом, положив ноги на спину Бардаса. «Падший ангел мертв», — сказал я. «Путь в Симпурис открыт». Железноликий Каган смотрел на меня подведенными Каялом глазами. Несмотря на холодный ветер, он не запахнул меховой халат на татуированной груди, а оставил его полой висеть по бокам. «Ты его убил?» — спросил Крум. «Да». Я поглядел на Видара, Бориса, Харла и Аспарию, стоявших позади. Они тоже помогли. Я откашлялся. «Где моя жена и сын?» Крум махнул слуге, и тот привел Мару и Принципа. По румянцу на их лицах было ясно, что они жили в тепле, хорошо питались и отдыхали. «Как вы?» — спросил я, когда они подошли ближе. «С нами хорошо обращались», — ответила Мара. «Замечательно». Я снова повернулся к Круму. «Когда ты отправишься на юг?» Он снял ноги со спины Бардаса и жестом велел Экзарху встать. Бардас все никак не мог подняться с колен, и слуге Крума пришлось ему помочь. Лицо бедняги покрывало пыль. Его подбородок и шея похудели, вряд ли его хорошо кормили, но на щеках и лбу еще оставался жирок. Он по-прежнему носил пурпурную тогу Экзарха, но она порвалась и испачкалась. «У моей подставки есть интересная история. О тебе». Крум сел прямо и подался вперед, твердо упираясь ногами в пол. «Этот человек?» Бардас тщетно пытался распрямиться. «Он не тот, за кого себя выдает. Я никогда не забуду его наружность. Ни лицо простолюдина, ни телосложение борца». Он взглянул на меня. «Это Михей Железный». Видар, Харл и Борис ахнули, но Аспария осталась равнодушной, словно уже это знала. Семеро стражников у входа схватились за мечи, копья и луки, будто готовясь сразить меня. Громовыми стрелами и копьями я перебил бы их всех, но в суматохе Мары и Принцип тоже могли получить смертельную рану. «Михей Железный мертв», — сказал я. «Его повесили на глазах у тысяч людей в Гиперионе». «Или это была уловка? Ты помешал наказанию крестейского раба прямо перед тем, как явиться сюда. Очень похоже на Михея Железного. Или любого достойного крестейца». Крум встал. Он был высок, хотя и ниже меня. Он подошел ближе, как будто чтобы получше меня рассмотреть. Должно быть, он намазал слишком много мирового масла на шею и плечи. Этот запах перебивал вонь. «Скажи мне, кто твой бог?» «Тот, который лучше всех шутит». На лице Крума появилась слабая ухмылка. «В Рутынии его называют Ломхольхауман. Говорят, это из-за него бывает град в разгар лета, а самые вкусные ягоды имеют ядовитых двойников». «Может, из-за него я и выгляжу, как Михей Железный?» Крум положил руку мне на плечо и долго всматривался, не переставая ухмыляться. «Ты выпьешь манны. Кем бы ты ни был, это уже не будет иметь значения». Видар говорил, что это всего лишь мед, смешанный с элем. Если Крум этим удовлетворится, так тому и быть. Пусть даже это означает посвящение в их древесную веру. Ладно, я ее выпью. Довольный Каган похлопал меня по плечу. На лице Бардаса тем временем отразилось то, что я часто видел у своих врагов. Поражение и ужас перед последствиями. Скорее всего, он вернется к обязанностям подставки для ног. Крум подошел к Аспаре и начал что-то говорить на рутенском, затем остановился на полуслове и перешел на крестейский. «Я был пьян, когда женился на тебе, покорен твоей красотой. Но мне не нужна женщина, не умеющая охотиться или сражаться. Я развожусь с тобой. Ты получишь сотню лошадей, и хорошо бы тебе научиться на них ездить». Аспария кивнула без всякого намека на вызов. Но когда Крум повернулся спиной, она прошептала. «Что за ослиное дерьмо?» «Сотня лошадей не шутки. Я согласился бы на такую сделку. На мой взгляд, ей повезло». Завтра мне предстояло испить манны. Если верить жрецам, это будет серьезное испытание, и мне необходимо хорошо отдохнуть. Хотя, если это просто мед и эль, как сказал Видар, я сомневался, что манна сильно на меня повлияет. Может, жрецы добавляют туда грибы или травы, будоражащие разум. Если благодаря этому я куплю доверие Крума и перечеркну заявление Бардоса, что я Михей Железный, человек, который никогда бы не принял иной веры, кроме веры в Архангела, то цена не так уж велика. Крум поселил нас во дворце Экзарха. Его заполняли крестейские рабы, выполнявшие всю работу, от чистки отхожих мест до выпечки хлеба. Их было так много, что у каждой двери стоял отдельный раб, чтобы открывать и закрывать ее. И в отличие от рабов на Востоке, им не платили и не оказывали даже малейших человеческих любезностей. Это стало еще одним напоминанием о том, что Крум мне не друг, скорее временный союзник, без которого нам не добраться до Симпуриса. Он мог сколько угодно заставлять меня плясать под свою дудку, но я никогда не забуду, кто я такой, во что верю и зачем пришел сюда. Мару поразила мягкость простыней в нашей комнате. Они были не шелковые, но такие же приятные к телу. Вот бы она ощутила это. Мара провела ладонью по простыне. У девочки никогда не было ничего столь прекрасного. Хорошие вещи хороши поначалу, — сказал я. Рано или поздно к ним привыкаешь и перестаешь замечать. Принцип сидел на диване и играл на флейте. На этот раз мелодия была причудливая, как проносящийся по цветочному полю ветер. «Полагаю, ты знаешь, о чем говоришь». Мара села на кровать. Она постоянно дергалась и кусала ногти. Очевидно, она не говорила о том, что чувствует на самом деле, не выражала постоянное грызущее беспокойство за Ану. Должно быть, оно отравляло каждый ее вздох, каждую мысль. «Все, что мне действительно нужно, приличная еда и достаточно дров на зиму». В углу комнаты имелся большой запас дров. Холодало, так что я бросил одно полено в огонь. «Безопасность от разбойников тоже не помешала бы», — продолжала Мара. «Деньги на ванну пару раз в неделю. Все это было бы неплохо. Прочная крыша, не пропускающая дождь, не прогнившие полы, одежда без дыр от моли. Наверное, мне хотелось бы иметь немного лишних монет на свежие цветы, которые украсят дом и будут приятно пахнуть. Пожалуй, со всем этим я могла бы стать счастливой. Ей бы надо развивать воображение. Всегда найдется, чего еще хотеть. У Шаха Мурада были десятки наложниц. Уж я-то знаю, я убил всех, кроме той, которую заставил пощадить Джаус». Но то, что Шаху требовалось столько женщин, чтобы утолить похоть, лишь доказывало, каким ненасытным может быть человек. Как бесконечен наш голод. А голодному сложно быть счастливым. Было бы замечательно иметь крепкую дверь с замком. С хорошим железным замком. Или дом в хорошем районе со стражей неподалеку. И не такой, которая за деньги готова отвернуться. Мара сжала свою дрожащую руку. За каждым ее словом скрывалась она. Она так хотела для своей дочери безопасности, сытости и счастья. Но даже Шаху Мураду не удалось уберечь дочерей, несмотря на тысячи янычаров, охранявших его самого и его семью. В тени всегда таилось огромное чудовище. Чтобы избавиться от мрачных мыслей, я сел рядом с принципом, так чудесно игравшим на флейте. Он будто ткал ковер из нот, полный красок и радости. «Этой мелодии тебя тоже научила девушка из снов?» — спросил я. Он радостно кивнул. «Она сказала, что эта музыка сделает меня и всех вокруг счастливыми. И она сказала, что любит меня». Как я и подозревал. «В прошлый раз ты сказала, что она красивая. Как она выглядит?» Его лицо стало серьезным. Озабоченным. «Я не знаю. Никогда ее не видел. Она всегда укрыта туманом. Но я знаю, что она красивая». Женщина во сне обычно не оставляет места для воображения. Возможно, это было нечто вовсе не эротическое, как я предполагал. Как звучит ее голос? «Подобно жемчужинам». «Это хорошо. Ты ее любишь?» Вопрос, похоже, поразил принципа. «Не знаю. Я даже толком не представляю, как это». Я взъерошил его соломенные волосы. «Как то, что ты чувствуешь к маме Марии». Он улыбнулся. «Может быть, немного? Думаю, я любил бы ее больше, если бы она показалась мне». «Естественно». Тук-тук. Похоже, кто-то стоял у двери. Я открыл и, к своему удивлению, обнаружил Аспарию. «Я упала в воду», — сказала она, и из ее глаз потекли слезы. «Буквы! Там было столько гребаных букв!» Я не знал, приглашать ли ее войти, и решил, что не стоит, поскольку комната принадлежала не мне одному. Я вышел и закрыл дверь. В холодном и темном коридоре гулял сквозняк. «Ты...» Я пытался подобрать слова. «Буквы...» «Думаю, многие из них попали внутрь тебя. Изменили тебя». Она рассматривала свои мягкие, чистые руки, как будто не знавшие ни дня работы. «Мне кажется, это не мое тело. И даже не мой народ». Я почувствовал это с самой первой встречи, когда мы скакали в Пендурум после того, как нас захватили Рубади. Аспария ехала с нами в повозке вместе с ранеными и больными. Она выделялась на фоне Орды, как красный тюльпан в целом саду белых. «Буквы изменили тебя, Аспария». «Тогда какой я была раньше?» «Я не знаю. Для меня ты всегда была такой, но, может быть...» «Я не знаю». От этих мыслей по спине побежал холодок. Реальны мои воспоминания или нет? Неужели буквы изменили не только ее, но и саму книгу судеб? Как могли простые буквы, летящие по ветру, быть такими могущественными? Я смотрел на ее мягкие влажные губы. Мне почти захотелось снова поцеловать ее, но я чувствовал, что она... слишком прекрасно для меня, будто драгоценная фарфоровая ваза. Твои глаза, волосы, губы. Я узнавал их и не узнавал. Я чувствовал подобное, только когда долго смотрел на свое отражение. Они изменились, думаю, полагаю, раньше ты была воительницей, как остальные. Я стала бесполезной. У нее снова потекли слезы. «Мне это не нравится. Я хочу все вернуть». «Не знаю, возможно ли это». Я положил руки на ее покрытые мехами плечи. Что-то промелькнуло от нее ко мне, будто удар молнии. Я увидел ее с темными волосами и оливковыми глазами. Увидел, как она мажет жиром наконечники стрел, чтобы легче их зажигать. Кем бы ни была эта женщина, буквы не просто ее изменили. Они ее убили. Буква за буквой она была переписана, и теперь на ее месте стояла другая. Никто не вспомнит настоящую Аспарию, даже я. Мысли о том, кем и какой она была, испарились из моей головы так же быстро, как и пришли. Но, похоже, переписывание прошло не так гладко. Когда я завоевал Пасгар, тамошний епископ с гордостью продемонстрировал свиток, который, по его словам, был написан писцом, жившим среди апостолов. За обычными гимнами скрывались выцветшие стихи, намного более странные, как по стилю, так и по смыслу, чем ангельская песнь. Епископ называл их «отмененными стихами», словами, больше не предназначенными для наших глаз и ушей. И все же написанное поверх не затерло их полностью. Если долго и пристально вглядываться, их все равно можно было прочесть. «Ты та, кто ты есть», — сказал я Аспарии. «Но можешь измениться, если хочешь. Можешь научиться ездить верхом и охотиться. Уверен, Видар и остальные с радостью тебя научат». «Видар? Этот дурак сказал мне кое-что раньше. Он сказал, что хотя мы знакомы не так давно, ему кажется, что мы старые друзья». «Вот видишь, ты справишься. Найдешь способ вписаться, у тебя теперь сотни лошадей. Уверен, многие захотят с тобой подружиться». «Я дам тебе половину, если женишься на мне». Я улыбнулся. «В любое другое время я, скорее всего, согласился бы». «Какой дурак откажется от 50 лошадей?» Я рассмеялся, и она тоже рассмеялась. «Но я не могу. Я должен изображать, что женат на Маре, иначе подвергну опасности их и себя». На ее лице отразилось разочарование, но, похоже, она ожидала такого ответа. «Это было эгоистично с моей стороны. Я не должна была просить тебя о таком». Меня продолжал беспокоить ее странный акцент. Крестейский, очевидно, ей не родной, но я никак не мог распознать другой язык, на котором она говорит. «Как ты сказала, откуда ты?» — спросил я. «Из Парама». «Похоже на парамейский язык Алании и священный язык Латиан. Но тот ее язык не был парамейским. Благодаря морякам из Эджаза, которых я когда-то нанимал, я слышал достаточно парамейского, чтобы узнавать его». «А где этот Парам?» Она уставилась в пол, как будто чтобы сосредоточиться на собственных мыслях. «Не знаю. Это был невероятно прекрасный город. Один сплошной сад. И каждый там был колдуном». «Кто научил их колдовству?» «Марут, конечно». «Ты знаешь какое-нибудь колдовство?» Она снова уставилась на свои руки. «Возможно. Я не уверена». Я не сомневался, что она описывает нечто реальное, но я никогда не слышал о таком месте, да и она, похоже, никак не могла его состыковать. Подобно пальцу, торчавшему из коры дерева, после того, как в него попала буква, переписывание редко проходило гладко. Все равно, что взять ангельскую песнь и изменить меч на аркебузу или добавить что-то, не существовавшее в то время, когда она была написана. Легко заметить, что нечто не вписывается в текст. Но сложно определить, что именно оно заменило. Учитывая все, что сделали буквы, Аспарии еще повезло хотя бы остаться человеком. Или, может, это было не везение? Может, буквы действовали непостижимым для меня образом? И пока я никак не мог разгадать эту загадку. «В Рутении его называют Ломхольхаумом», — сказал Крум. «Говорят, это из-за него бывает град в разгар лета, а самые вкусные ягоды имеют ядовитых двойников». Буквы были такой же шуткой. Какой бы бог ни выпустил их в наш мир, он смеялся над нами. Церемония пития манны должна была состояться в лесу. Крум, его жены и знатные особы, мои товарищи по вылазке против ангела, а также Мара и принца будут присутствовать, а проведут церемонию жрецы деревьев и лесные ведьмы, святые для тех, кто верует в Сокласа. Мы стояли в мертвом, занесенном снегом лесу, пока жрецы и ведьмы рыли небольшую яму, в которой затем смешали зелье, называемое манной, используя вместо черпака ветку дерева. Все кутались в шерсть и меха, за исключением Крума, надевшего лишь легкий плащ и множество украшений из кости и драгоценных камней. Должно быть, в его жилах текло что-то свирепое, если он так храбро выносил жгучий холод. Ко мне подошел лысый Борис, длинноволосый бесстрастный рутенец. «Я рассказал всем, что ты сделал», — сказал он с нехарактерной улыбкой на лице. «Про твой меч, извергавший молнии, твои громовые копья и как ты вызвал ту железную руку с небес». Я задался вопросом, сколько букв он поглотил. «Все знают, что я не лгу и не преувеличиваю», — продолжил он. «Среди нас нет ни одного человека, который не благоговел бы перед тобой, Малак-громовержец». «Полагаю, древопоклонники — хорошая компания для колдуна. Этессиане презирали бы меня за те силы, что я призвал. Меня бы уже пригвоздили к столбу». Я приложил руку к сердцу. Спасибо тебе на добром слове. Нет. Тебе спасибо, что спас нас. Я не хотел умирать. И не хотел видеть, как умирают друзья. Ты не только сразил падшего ангела. Ты спас всех нас. Это так и не так. Каждый из нас проглотил несколько букв, а значит, каждый отчасти умер. Кроме настоящей Аспарии, которая была совсем мертва, и даже хуже, забыта. Принц бросил взгляд на яму, где ведьмы смешивали зелья. Он посмотрел на меня, состроил гримасу отвращения и покачал головой. Я пожал плечами в ответ. «Как считаешь, я должен сбежать?» — спросил я его с игривой улыбкой. «Тебе надо бежать на другой конец света». «Там меня не очень-то любят», — рассмеялся я. «Все что угодно лучше, чем пить это», — снова скривился принцип. «Это пахнет червями». Жрец задул в костяной рог. В отличие от лысого Бориса, он был действительно лыс и покрыт улыбающимися деревьями. Дерево на лбу было особенно детальным, виднелись даже зубы во рту. Жрец носил меха и кости, как и все остальные. Он заговорил с собравшимися на Рутенском. «Стой!» — прервал его Крум. «Ради человека, которого мы сегодня чествуем, я прошу тебя говорить на крестейском языке». Жрец склонил голову перед Каганом и переключился на крестейский. «Восславим Сокласа, превращающего жизнь в смерть, а смерть в жизнь. В смене времен года мы видим знамение нашего Господа. Эти деревья выглядят сейчас мертвыми, но из их смерти вскоре вырастут листья и расцветет жизнь. Так же будет и с нашими мертвыми сердцами. Некоторые сердца тверже коры, но и сквозь них пробивается вода. Сегодня мы чествуем одного из таких людей. Пусть он узрит и вкусит знамение нашего Господа». Звучало очень похоже на этессианскую проповедь. Поскольку они поклонялись одному из наших ангелов, вряд ли стоило удивляться. Кто знает, что еще они позаимствовали у нас и смешали с обычаями рубади и рутенцев. Ведьма, тоже лысая и татуированная, подошла ко мне с деревянным рогом. Она выкрасила губы пурпурным и источала запах грибов. Медового цвета жидкость пузырилась. Перед моими глазами пронесся образ червей, купающихся в этих пузырьках. Меня едва не стошнило, но я вовремя сообразил, что это всего лишь видение. «Что не так?» — спросила Мара. «Ничего. Мне показалось, я что-то видел». «Ты уверен, что хочешь это сделать? Что, если это...» «Яд. Более безопасный способ убить колдуна, чем сражаться с ним. Конечно, я рисковал, но зашел слишком далеко, чтобы повернуть назад. Риск велик, но и награда тоже». «Это радианы», — ответил я. Мара сжала мою руку, как будто в знак благодарности. «Пей!» — сказала лесная ведьма. «Пей и становись!» Она улыбалась с почти пугающим рвением. Я напомнил себе, что это просто мед, эль и, вероятно, грибы, которые подарят мне сны наяву. Ничего, с чем нельзя было бы справиться. Я взял рог. Он вонял, как кишки одолеваемого глистами кабана, которого я однажды убил на охоте с Эдмаром. Но меня не испугать запахами. Я поднес рог ко рту, выдохнул и отпил. На вкус, как мед и кровь, смешанная с мочой. Противно, но это не самое противное, что я пихал себе в глотку ради того, чтобы выжить. «Не так уж плохо», — сказал я Маре и улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. Редкое, хотя приятное зрелище. В костях челюсти запульсировала боль, а затем прострелила лоб, будто кто-то разрядил пистолет у меня под подбородком. «Михей?» Когда мои ноги превратились в желе, Мара подхватила меня. Но она не смогла удержать мой вес, и я рухнул на снег. Язык онемел, я не мог выразить боли смятения. «Кто-нибудь, помогите ему!» — закричала она. «Ему помогают прямо сейчас!» — ответила лесная ведьма. «И никто иной, как Соклас, наш Господь!» В моих жилах извивались черви, на веках плясали видения. Мир вокруг исчез, и его место занял другой. Город с высокими стенами. Дворец на вершине холма. Я узнал эти зеленые купола, сверкающие в лучах солнца. Кастана. Небесный дворец. Но что-то в ней неуловимо отличалось. Она не совсем совпадала с тем, что я помнил о городе. Но гораздо хуже оказалось понимание, что я нахожусь не в своем теле. Я был кем-то другим. И его мысли заглушали мои собственные.